Глава вторая. Объект номер 6. 8:55. Он бежал по узкому переулку, замирая от ужаса. Неторопливые шаги убийцы, раздававшиеся позади, наполняли сердце леденящим страхом, незнакомым с далеких детских времен, когда он убегал от страшной старухи на базаре. Что-то смутно подсказывало, что переулок окажется тупиком. Асфальтовая дорожка никуда его не выведет. Он упрется в глухую стену и взвоет от бессилия. Предположения были основательны. Киллер не торопился, шагая как гвардеец на параде. Цоканье каблуков эхом раздавалось в переулке. Ноги разъезжались на асфальте, делаясь непослушными. Он останавливался на секунду-другую, чтобы отдохнуть, после чего бежал снова. Ну какой же он идиот! Сразу надо было догадаться, что этим-то все и закончится. Неспроста того типа специально привели работать к нему. Следовало все бросить, уехать черт знает куда, зарыться в солому, отсидеться. Он не сделал этого. Как же, кто здесь осмелится угрожать ему? Так олигарх в кресле из слоновой кости, наслаждаясь тысячедолларовой сигарой, думает, что все вокруг дрожат над его деньгами. У него в кармане и полиция, и мафия. Никто и пальцем не шевельнет без высочайшего соизволения. А потом он выходит на улицу, и его бьет ножом в сердце первый попавшийся панк, которому позарез нужна сотня баксов на дозу коки. И этому панку похрену вся крутизна и значимость могущественного миллиардера. Убийце тоже абсолютно наплевать на его статус, связи и известность. Он получил заказ, и он его выполнит. Ничего личного, просто такая работа. Поэтому убегавший и не кричал: «Я заплачу больше, пощади меня!» Это было бы пустой тратой сил и времени. Подобные люди берегут свою репутацию, построенную на крови. Если они приняли заказ, то доведут дело до конца. Сколько раз он сам также играл со своей жертвой в кошки-мышки. Наслаждался, упивался ее дрожанием, испугом и мучениями. Не стоило, конечно, этого делать. Ну да кто же знал? У каждого человека в сердце существует свой собственный голос, который прощает его за все, какие бы страшные грехи он ни творил. Он никогда не рассчитывал, что его простят, но наивно полагал, что в городе к нему должны будут относиться чуточку лучше. Он ошибся. Он почувствовал, что выбивается из сил, левая лодыжка болела, как будто пронзенная стрелой. Похоже, лопнуло сухожилие. Зачем он это делает? От чего вообще бежит? От небытия. Это смешно, но попав в самое пекло, убедившись, что ад существует, каждый из грешников продолжает смертельно бояться. А вдруг есть что-то еще хуже? Никому не известно, куда отправляются те, чье горло сожжено веществом. Факт, что назад они не вернулись. Ну, когда же, наконец, кончится этот долбанный переулок? Он в изнеможении упал на четвереньки и пополз, обдирая руки. Шаги сзади не утихли, напротив, становились все слышнее, ближе. Он еще раз вспомнил своего помощника и выругался. Мать его, ну какая же сволочь! Знать бы раньше, голову бы этому ублюдку оторвал своими руками и сжевал в кашу. Да вот и делай людям добро. Если уж оставаться скотиной, то навсегда. Как только дал слабину, считай, что ты труп. А если ты уже и так труп, ну тогда попадешь в небытие, что в принципе одно и то же. Он уперся лбом во что-то твердое, загромыхавшее. Мусорный бак. Подняв голову, затравленно огляделся. Так и есть, тупик. Убийца сам заманил его сюда, зная, что дорога к отступлению закрыта. И какого черта он поверил записке, явившись навстречу в этот пустынный район совершенно один? Стена дома глухая, ни одного окна, ни единой форточки. Никто не услышит и бесполезно звать на помощь. Он прижался к крошащемуся от влажного тепла бетону. Фигура в черном плаще неумолимо приближалась. А может быть, у него еще есть шанс? Ха-ха-ха, какие уж тут шансы, если всего одна капля вещества, и дело закончено. Киллер просто распылит водяную пыль, он не успеет увернуться. Убийца до этого с легкостью убрал пятерых, включая быка Франкенштейна. Но почему же он не понял на первом, от силы на втором трупе, что небытие может грозить и ему? Кретин. Вот и попался в ловушку, переоценив свое могущество, напрочь забыв об уличном панке с ножом-выкидухой, как офигевший от личной крутизны олигарх. Он выпрямился. Умирать, так хоть не на коленях. Два раза за последние 600 лет он уже умер, и оба раза все вокруг восхваляли его храбрость. Сначала турки, а потом англичане. Так стоит ли ему бояться небытия, если худшее, что могло с ним случиться, уже случилось? Плохо только то, что это произойдет внезапно, хотя и на земле мало кто готов к своей смерти. Все думают, что они-то уж будут жить вечно. Но в правилах смерти посещать человека молниеносно, дабы в самый неожиданный момент оскалиться ему в лицо мертвой беззубой улыбкой и пропеть провалом гниющего рта. Сюрприз! Убийца подошел близко, так, что он мог хорошо разглядеть его. Черный плащ, фигура среднего роста, сапоги из темной кожи. Встреть он его на улице раньше, не обратил бы внимания. Киллер вытянул руку из кармана, в котором блеснула стеклом длинная тонкая мензурка, и человек обреченно бросил взгляд вокруг. Нет, отсюда ему никуда не деться. Ладно, он все же попробует сопротивляться. Кто знает, может, на киллера тоже действует вещество. Тогда они улетят в небытие вместе. Он изготовился к прыжку. Внезапно киллер запрокинул руку назад, потянув прорезиненную ткань с затылка. Капюшон пополз в сторону, и затравленному взгляду жертвы открылось знакомое холеное лицо, которое он видел каждый год на день всех умертвленных. «Боже!» — одними губами прошептал он давно забытое, строжайшее, запрещенное в городе слово — которое и на земле-то употреблял только в детстве. В глазах помутилось, и он ухватился за стену, чтобы не упасть, но не удержался и сполз на асфальт. «Нет», — ответил убийца, делая шаг навстречу. «Знаешь, это совсем не он».